У нынешнего Харрина были именно такие глаза, пустые и холодные, и Камерон мог бы поклясться на чем угодно, что этот парень сам вырезал свою душу, вырвал ее из тела собственными руками. Лишившись души, он утратил и страх. Другие люди, нормальные, видят границы дозволенного даже когда переступают их. Для Айбера же, границ просто не существовало. Он с легкостью может пойти на любое преступление, ради достижения своих целей. Молодой человек, как вы считаете? Преподаватель обратился к Айберу, и Киму пришлось толкнуть того в бок, выводя из стазиса. Достойны ли враги рода человеческого справедливого наказания? Вряд ли Харрин понял, о каких врагах до этого вещал лектор, но парень, ни разу не растерявшись, встал и во всеуслышание заявил: «Зло должно быть уничтожено, профессор, даже если от этого рухнет весь мир. Пустоту в груди необходимо чем-то заполнить, и черная дыра превратилась в стремление. Сила, не уступающая религиозной вере, вела Харрина вперед. Человеком овладела великая и ужасная мечта, и почему-то знать о ней Камерону не хотелось. Сервер 404. Шухард. В мире смертных считалось хорошей традицией обманывать всех сказками о бессмертии. Глава 10. Время жить. Есть интересное французское слово «дежавю». Оно означает точное повторение события, которое уже происходило с вами раньше. Разум находит такой парадокс весьма необычным. С точки зрения логики в такие моменты нарушается линейность течения времени. Ты выпадешь из естественного потока событий, возвращаясь в прошлое. Шухов стоял возле фонтана на центральной площади, там же, где и в прошлую встречу с Нокс, и смотрел на улицу. Если особо не всматриваться в лица, то заметить разницы между людьми не получится. Но если отдать этому занятию некоторое время, можно обнаружить существенные отличия в поведении обычных людей среднего класса и аристократии. Как правило, взгляды работяг устремлены куда-то за горизонт, сквозь людей. Витая в своих проблемах и заботах, изможденные тяжелым, часто физическим, трудом, они практически не улыбаются. Но представители высшего сословия не такие. Если уж так получается, что знатный гражданин проходит по улице города, на его лице никакой усталости не читается. Его взгляд искоса скользит по людям, а хитрая полуухмылка выражает истинное отношение к тем, кто ниже его по статусу. Их взгляды не устремляются в прошлое и не убегают в будущее. Вечное сейчас. Еще одним сословием можно назвать священников. Эти ребята смогли переплюнуть всех в своей беспринципности. Служители Бога с одухотворенными лицами перемещаются по городу как посланники высших сил. Смотрит на всех сверху вниз, не выказывая ни сострадания, ни смирения. Расшитые золотыми нитями одеяния, религиозные символы из драгоценных камней на шеях. Дворцы священнослужителей не уступали по роскоши замкам аристократии. Все от того, что церкви было позволено иметь свои земли и собирать с них налоги. Плюсом, добровольные пожертвования во имя Бога. И попробуй только не принеси. Шухов характеризовал такую средневековую систему как конвейер по выпуску рабов. Правительство управляет материальной жизнью населения, а священники – духовной. И нет спасения ни в реальности, ни после смерти. Абсолютная система тотального контроля над разумом. В таком мире, до звезд не достать. На планете, где царит вечный мрак, свет является преступлением. Стрелки часов этой реальности застыли на полночи и никак не могут сдвинуться. За всю историю так и не нашлось достаточно сильных людей, кто смог бы изменить сложившиеся устои. Виктор Гюго как-то сказал: «Ночь не так черна, как человек». Это правда. Но гений своего времени забыл добавить, что рано или поздно любая тьма сменяется рассветом нового дня, и солнце обязательно поднимается над спящим миром. Красная звезда, разгоняющая тени и приносящая жизнь. «Привет, давно ждешь?» — вывели Артема из стазиса слова девушки с голубыми глазами, что стояла почти вплотную к нему. «Привет, нет, недавно пришел», — не задумываясь, солгал парень. На самом деле, он уже заколебался тут стоять. «Прости, мы немного задержались», — произнесла вторая девушка, сжимая в руках некий футляр. «Бывает. Что это у тебя?» — поинтересовался хакер. «О, это гитара», — ответила за сестру Элис. «Ева хотела, чтобы ты оценил ее навыки игры, потому что наш учитель музыки только и делает, что бесконечно ее хвалит. Боится, что его уволит, если ляпнет что-то не то». «Эля, ты...» — попыталась заткнуть сестру сероглазая. «Вот как», — задумчиво произнес парень. «Ну, ладно». Шухов не сумел распознать в футляре музыкальный инструмент, потому что в отличие от модели Земли, этот имел овальную форму. Вероятно, потому, что так проще его сделать. Вот и разница в мышлении. То есть ты не против? Уточнила Ева. Нет, с чего бы. Спасибо. Тогда предлагаю пойти в один ресторан. Там сейчас должно быть мало народу, так что... Нет, перебил ее Шухов. Если ты хочешь честной оценки своих способностей, играй здесь. Но, никто не оценит тебя лучше, чем люди, которые ничего о тебе не знают. Ни твоего происхождения, ни количества денег у тебя на счетах. Поверь тому, кто всю свою жизнь притворялся простолюдином. Играй. А вот, кстати, зачем ты притворялся? Вставила свои 5 копеек Элис. Родители боялись, что шпионы из той страны найдут. А сейчас я сильнее. Такой ответ устроил голубоглазую, и она понимающе кивнула. Ева же в свою очередь немного подумала над его предложением и, развязав застежки на футляре, извлекла из него гитару. Инструмент ничем не отличался от своих земных собратьев. Девушка перекинула через плечо ремень, перехватила гриф поудобнее и несколько нерешительно начала играть. Ритмика была неровная и гуляла то вверх, то вниз. Громкость также оставляла желать лучшего. Левая и правая рука были недостаточно синхронизированы друг с другом, и при переключении между аккордами в мелодии появлялись неприятные паузы. Но в целом, посыл песни был ясен. Несколько прохожих даже остановились перед фонтаном, чтобы послушать. Доиграв композицию до конца, Ева выдохнула и обернулась к товарищам. «Ну, что скажете?» «То же, что и говорила раньше, сестра, музыкант из тебя хреновый. Как давно ты практикуешься?» Вместо ответа спросил Артем. 2 года. Как часто?» «Пару раз в неделю. Сколько песен ты успела выучить?» Продолжал допытываться парень. «С этой около 8. Мало? Они тебе нравятся?» «Да, значит, достаточно. Дай-ка мне». С этими словами Шухов взял гитару у девушки с серыми глазами. Перекинув ремень, Артем покрутил колки, послушал звук, еще покрутил, послушал. Наконец, добившись желаемого эффекта, парень зажал струны и начал играть. Тихая, утробная мелодия зазвучала над центральной площадью. С первых аккордов стало понятно, что песня, исполняемая хакером, отнюдь не веселая. В его репертуаре вообще не было мажорных композиций. Артем играл странно, как не играли в этом мире. Пальцы били только по басовым струнам, вообще не касаясь нижних. И от этого мелодия песни, тяжелая и печальная, проникала в разум, касалась души. Люди, возвращавшиеся в свои дома после работы, останавливались, заслышав этот странный, потусторонний мотив, и подходили ближе. Композицию, что исполнял Шухов, на планете Земля знали многие, точнее, многие из стран СНГ. Она была ярким примером того, как никому неизвестная рок-группа, писавшая до этого понятную только им одним альтернативную музыку, которую никто не слушал, однажды пересеклась с людьми, одержимыми идеей. Эти люди искали авторов саундтреков для их проекта компьютерной игры. Изначально, это была попытка заработка денег, но в результате, они создали нечто иное. Мир, который сотни тысяч людей помнили десятилетиями. И никому неизвестные музыканты, проникнувшись духом этого мира, написали песню, которая способна касаться сердец. Наверное, так и рождаются легенды, взрывая мгновения. Через сотни лет, мы растаем в пыли своих надежд. Над площадью зазвучали слова, полные печали и тоски. Артем играл, не опуская глаза на гитару. Его взор был устремлен далеко в прошлое. Музыка – это другая форма памяти, оставляя поколениям горький свет и в памяти лица близких нам людей. Сестры стояли рядом с хакером, окруженные толпой слушателей. Возле фонтана собралось уже довольно много тех, кто желал отчетливо слышать слова. Праздник красных флагов, звонкий смех детей. Певец был уже слишком далеко отсюда. По лицу Шухова скатилась одинокая слеза, и люди молчали, созерцая эту картину. Все исчезло, остались слезы. Среди камней мелодия поникла, опустившись на низы. Тональность песни сменилась, растворяя осколки грез. Мы вспомним вдруг о былом. Тень ошибки из детских слез, с ней и живем. Песня взяла новую высоту. Спираль аккордов вернулась к началу. Время жить, время умирать, не время нам, о другом мечтать, не вернуть былого вновь. Прости меня, мой дом родной. Хакер играл, не обращая внимания ни на что. Сейчас он был свободен от обоих миров и от зла, с которым сражался в 2 жизнях. Музыка размеренно лилась над площадью. Тоска по утраченному передавалась и слушателям. Некоторые из них смотрели вверх, на небо. В этот город не вернуться никогда. 3. Фирилаке, Левито Фаргет. Доиграв до конца, Шухов, наконец, вернулся в реальность. Немало зрителей он собрал своим выступлением. Круто, восхитилась Элис. Ты не говорил, что умеешь играть и петь? Да, песня красивая, подтвердила Ева. Жаль только, что слова непонятны. Шухова прошиб холодный пот. Только сейчас парень осознал, что произошло. Все это время он пел на русском языке. Мозг переключился в другой режим и не стал переводить слова на местный. Оперативки не хватило, но люди аплодировали ему. Не в силах понять смысла, они постигли суть. С его лица читая то, что он играл, звук способен обойти значение. И точный перевод нужен далеко не всегда. Люди могут чувствовать, и этого достаточно. Закончив хлопать и поняв, что продолжение концерта не планируется, народ начал расходиться. Артем положил гитару в футляр и завязал его. «Ну что, теперь поедим», – осведомился тот. Сидя в небольшом ресторане и уплетая курицу, парень слушал рассуждения девушек по поводу языка, на котором он пел на площади. Те пытались угадать страну, из которой пришли его предки. «За океаном еще Лифтляндия есть», – вспоминала географию Ева. «Может, оттуда?» – Шухов снова покачал головой. «Лгать в данной ситуации смысла не было», так как этот обман мог дойти и до Нокс, и тогда уже у нее появятся вопросы. Поэтому хакер просто делал вид, что играет с девчонками. «Может, подсказку?» – сложила ладони в жалобном жесте Элис. «Я уверен, что в конце курса, когда вам расскажут обо всех имеющихся в мире странах, вы узнаете ответ на свой вопрос», – съехал с темы парень. «Расскажите лучше, чем вы еще увлекаетесь, кроме литературы и музыки? Ведь с учебой у вас так себе». «Ну ее, эту учебу», — фыркнула Ева, — «как будто она нам пригодится. Лично мне уже готовится место судьи в графстве отца. Так какой смысл париться, если все уже решено, действительно? Если», — задумчиво протянул парень. «Что?» — не поняла Эсмеральд. «Слово хорошее, мне нравится. Есть такая легенда, что однажды македонский царь, захвативший много стран, послал маленькой державе, Спарте, сообщение, где на целый лист было расписано, что он с ними сделает, если победит их армию. Спартанцы, славившиеся своей лаконичностью, прочитали все это и отправили ему в ответ одно единственное слово «если». И что было потом? Македония не стала вторгаться на их территории. «Скажите, ваши родители требуют от вас невозможного, ведь так?» – задал внезапный вопрос Шухов. Опытный хакер давно распознал эту черту в обоих девушках. Зависимость от чужого мнения, она вырабатывается у детей, когда родители их постоянно сравнивают с другими, выставляя невероятные требования. Не просто так Ева попросила его оценить ее игру на гитаре, и не просто так, эти двое так долго не могли решиться написать то письмо своим родителям, боялись, что их слова будут проигнорированы. Близняшки переглянулись, вопрос попал в точку, это было видно по их недоуменным взглядам. «Ну, начало Элис, как ты догадался?» «Неважно, ха-а», вздохнула та, «в целом, да, они хотят слишком многого от нас с сестрой, это просто невыносимо, постоянно упрекают, понукают». Далее девушка с голубыми глазами принялась рассказывать о сложной ситуации в их семье, и недвусмысленные тычки локтем в бок от сестры не могли заставить ту замолчать, слишком долго все это кипело внутри нее. Артем знал, куда целить, слушая вполуха весь этот поток самокритики. Парень улыбался. Людьми, которых научили считать себя хуже других, легко управлять, ибо они сами передали власть над собой другим. И чтобы за эти нити дергать, нужна лишь самая малость. «Жаль», — все так же тепло улыбаясь, произнес парень, — «ведь вы прекрасны. Я редко встречал людей, которые, несмотря на неприятные события в их жизни, продолжали бы оставаться собой под их тяжестью и дарить улыбки другим. Осваивать непростое искусство, неважно, гитара это или же что-то еще, и постоянно падая, снова подниматься это дорогого стоит». Элис, перебитая на полуслове, услышав такую речь, открыла и закрыла рот, не зная, как ответить. Сложно благодарить за добрые слова, если раньше почти их не слышал. Это сбивает с толку, дезориентирует. Убивать добротой – величайший секрет зла, и оно знает об этом. «Но почему ты не спасибо, наверное?» Попыталась подобрать слова Ева. Шухов придвинулся вплотную к Элис и положил руку ей на плечи. Один писатель, кажется, это был Кинг, как-то сказал, что есть только один способ сделать человека маленьким, заставить его в это поверить, продолжил говорить хакер, поглаживая девушку по голове. Та не отстранялась, вероятно, не до конца понимая, как на это реагировать. «Ожидания ваших родителей, это их проблемы. Никто не рождается только для того, чтобы соответствовать чьим-то требованиям. О, вот эту фразу я точно запомню, усмехнулась Ева. При очередном выяснении отношений, скажу им ее. Артем лишь хмыкнул на это заявление, оставив голубоглазку в покое. Парень потянулся на стуле, положил столовые инструменты в тарелку и предложил возвращаться в общежитие, ибо за окном уже была ночь. Расплатившись каждый за себя, студенты академии покинули заведение. Ночной город являл собой тихое и мрачное место. Как только людской поток схлынул с улиц, на них под покровом теней стали появляться разные мутные личности. Предпочитая находиться возле развилок и ответвлений на соседние, более узкие улицы, они бросали косые взгляды на проходящих мимо жителей, явно прикидывая, сколько с тех можно стрясти, если совершить нападение. Одна из тех причин, по которой местное население предпочитало не перемещаться по ночам, так как городская стража либо спала, забив на свои обязанности, либо была в доле с преступниками. Шухов шагал по брусчатке, обнимая двоих девушек уже даже не за талию, а гораздо ниже. Никаких признаков недовольства по этому поводу те не выказывали. Взгляд парня временами пересекался с глазами персонажей, что держали в карманах ножи. Радужная оболочка вокруг зрачков мага сияла призрачным, потусторонним светом от прилива энергии артефакта. Завидев такое, криминальные элементы тут же отворачивали голову, предпочитая не связываться с колдуном. «Себе дороже. Еще никогда не бывало здесь так поздно», — с сомнением произнесла Ева, глядя куда-то в сторону. «Что-то как-то многовато тут подозрительных типов. Не стоит беспокоиться», — произнес хакер, на пару мгновений прижав девушек к себе еще сильней. «Они не тронут магов. Думаешь?» — боднула того головой в плечо Элис. «Знаю. Да, теперь я понимаю, почему отец всегда выделял нам экипаж для перемещений в темное время суток», — сказала Ева. Причины явно были. Это люди, которых система оставила за бортом жизни. Многие из них уже не раз побывали в тюрьме, и сейчас ищут способ туда вернуться. «Зачем?» — подняла одну бровь сероглазая. «Там хотя бы кормит», — дал простой ответ хакер. «Видишь ли, человек так устроен, что хочет есть каждый день, и желательно не один раз». Добравшись прогулочным шагом до общежития, Артем уже хотел попрощаться со своими спутницами и отправиться к себе, но тут Ева вдруг произнесла: «Не хочешь зайти?» Элис сделала круглые глаза от удивления, но ничего не сказала. Парень молчал, обдумывая предложение, и, видимо, эта пауза была по-своему воспринята девушкой. «Я хотела, чтобы ты показал мне аккорды к той песне. Это не займет много времени». «Хорошо», — согласился хакер. «Вот только как мы его проведем?» — задала вопрос Элис. «Охрана не пускает парней в женское общежитие. Может, в окно ему веревку скинем?» «Не, не надо веревку», — улыбнулся Шухов. «Какой у вас номер комнаты?» «251», — ответила Ева. «Хорошо, идите к себе, я через несколько минут постучу вам в дверь 3 раза». «А, хорошо», — легко согласилась Элис. «Будем ждать». Дождавшись, когда сестры уйдут, Артем набросил на себя заклинание невидимости и прошмыгнул в здание. Нужная комната оказалась в центре коридора на 2-м этаже. Скоро наступит комендантский час, и выбираться придется тем же маршрутом, что и в прошлую встречу с Нокс, через окно внизу. Постучав 3 раза и выждав, пока дверь откроют, хакер зашел в комнату. Помещение ничем не отличалось от его собственно, за исключением того, что здесь стояло 2 кровати. В остальном, то же самое. Письменный стол, шкаф для одежды, ковер на полу. «Проходи», — пригласила его Ева. «Хочешь чаю?» «Не откажусь». Усевшись на стул, Шухов принялся созерцать, как девушки положили некий амулет в чайник и насыпали туда заварку. Вскоре по помещению распространился приятный аромат, и тут случилось неожиданное. Элис зашла за спину сестре и одним движением отстегнула верхнее крепление форменной одежды. Черное платье с серебряными набойками вмиг сползло с тела Евы на пол, оголив ее плоский живот и грудь, прикрытую бюстгальтером. Шухов едва успел отвернуться. «Чё ты?» — только и смогла произнести сероглазка, отскакивая к шкафу и прикрывая тело сорванным с вешалки точно таким же платьем. Элис вовсю хохотала, видя такую реакцию сестры. «Ой, как неудобно получилось», — сквозь смех произнесла та. «Не думала, что ты такая стеснительная, сестренка. При мне переодевалась, все нормально было. Или это потому, что Айбер сейчас здесь?» Дружеские подшучивания близняшек друг над другом нравились Шухову. Давно он не был в обстановке, так приближенной к нормальным, человеческим условиям. На земле, Хакеру приходилось постоянно прятаться и жить жизнью, обложенной со всех сторон флажками. Особо не расслабишься. Здесь, в постоянных вылазках и встречах с не самыми лучшими людьми, тоже вечно приходилось быть на стороже. Постоянное, напряженное состояние не лучшим образом влияет на организм. «Видел», наконец одевшись, устремила на него взгляд Ева. «Видел», честно ответил Артем. «И что скажешь?» Подстегнула обоих Элис, держась на некотором расстоянии от разгневанной сестры. «Хочу еще посмотреть», улыбаясь, произнес хакер. «Ха-ха-ха-ха», разразилась новым приступом смеха голубоглазая. «Вот это по-нашему». Заехав подушкой парню по голове, Ева развернулась в направлении сестры и стала надвигаться уже на нее, приговаривая. «Куда же ты отступаешь? Может, теперь на твои прелести посмотрим? Сервер 404. Шухарт, вы заметили, что если герой книги или фильма всегда говорит неприятную правду, он непременно окажется злодеем? Весьма показательный дефект человеческого разума, желающего слышать лишь приятную ложь». Глава 11. Игры разума. В самом сердце великой державы, суровые люди в костюмах и галстуках смотрели на один из игорных столов своего казино, и что-то их раздражало, что уже третий час подряд студент магической академии продолжает обыгрывать одного соперника за другим, постоянно повышая ставки в 25 раз. Маленький засранец, которого здесь считали откровенно недалеким, сегодня вечером пришел как обычно, выбрал столик и начал игру. Но вместо привычного поражения, парень забрал банк. Потом еще, но уже с повышенным коэффициентом, и еще спустя час, целая стопка чеков на круглую сумму лежала в его кармане, но тот и не собирался останавливаться. Бросая вызов самым матерым завсегдатаям и разводя их на слабо, студент начал делать ставки на суммы, от которых у некоторых посетителей волосы на голове дыбом становились. О том, что все пошло не по плану, было сообщено в главный офис. Оттуда экстренно выслали команду наблюдателей, чтобы разрешить ситуацию. Но, прибыв на место и проведя анализ окружающей обстановки, те не обнаружили никаких следящих заклинаний, как это обычно происходило, ни вмешательств в алгоритмы игры. Все было абсолютно чисто. Никто не понимал, что происходит. У всех в головах крутился один единственный вопрос. Как он это делает? Вышвырнуть удачливого парня из заведения не могли, тот ничего формально не нарушал. Вел он себя при этом культурно и воспитанно, даже делал женщинам комплименты. Не подкопаешься. А деньги продолжали уходить из-под носа. Под конец четвертого часа в казино самолично приехал один из управляющих. Пройдя по красной дорожке к столу, тот дождался, пока очередная игра закончится, и занял место выбывшего. «Добрый день, мистер Харин», — подсказал Шухов. «Айбер Харин, добрый день. Я являюсь одним из руководителей столичного отделения игорных заведений. Меня зовут Ларгус Крофт. Приятно познакомиться. В разведках разных стран мира агентами под прикрытием обычно работают люди с самой непримечательной внешностью. Такого встретишь в трамвае и, отвернувшись, забудешь. Настолько обычным он вам покажется». Крофт имел именно такую внешность. Невыразительное лицо, стандартный подбородок, темные волосы и мутно-серые глаза. «Сегодня вечером мне передали, что у нас в казино необычный гость», — продолжил Ларгус. «И я не смог отказать себе в удовольствии лично увидеться с вами. Сыграем?» «Решили прислать лучшего», — пришел к выводу Шухов. «Ну, давай сыграем. Я не против», — вслух произнес хакер. «Что выбираете?» «Покер», — без раздумий ответил Крофт. «Обычный покер. А ставкой будет все, что я сегодня выиграл», — улыбаясь, подсказал Артем. «Да», — также улыбаясь, подтвердил управляющий. «Я не против, мистер Ларгус, но хочу предложить более интересные условия. Я весь внимание». Парень постучал указательным пальцем по столу, привычка не оставляла его и здесь, и произнес: «Если выигрываете вы, я отдаю все, что заработал сегодня, и плюсом поступаю к вам на службу. Уверен, вы осведомлены о моих, скажем так, необычных навыках». На этом моменте в зале возник гомон. Люди принялись обсуждать предложение. «Если же выигрываю я», — хакер сделал паузу, выжидая, — «вы отдаете мне 200 тонн золота в течение 2 недель». Наступила тишина. Условия были озвучены. На лице управляющего отразились тени сомнений, которые он тут же озвучил. «Вы действительно считаете, что стоите этих денег?» — с усмешкой произнес тот. «А вы знаете еще кого-то, кто способен победить противника любого уровня в битве один на один?» Ларгус улыбнулся. Ему определенно нравился этот смышленый парень. «Ваша правда, не знаю. Но вот в чем дело. Сумма, которую вы просите, ее нет ни у одного аристократа страны. Хреново, когда нечем заплатить, правда, но выбор за вами. Или играем в богов, или расходимся людьми. Крофт неожиданно рассмеялся. Это было так неестественно в сложившейся ситуации, что собравшиеся стали бросать косые взгляды в его сторону. Закончив хохотать, управляющий утер слезу и произнес: «Ставка принята, играем. Противостояние умов. Ситуация, свойственная исключительно людям. Животные сражаются клыками и когтями, рогами и бивнями. Человек, не наделенный ни физической силой, ни острыми колюще-режущими отростками, приспособил для эволюционной борьбы то единственное, чем обладал, разум, и одолел всех. Но что делать, если в противнике интеллекту достанется такой же интеллект? Кто же выйдет победителем в этом случае?» Игра в покер с Крофтом продолжалась второй час. С переменным успехом инициатива переходила от одного к другому. Но был один большой нюанс. Хоть игроки старались держать лицо, но Ларгус явно справлялся с этим хуже. Управляющий, желавший закончить бой за полчаса, на излете второго уже и сам был не рад своей затее. Его противник разгадал секреты заведения. Это было понятно уже потому, что Крофт не мог воздействовать на его сознание. Удивительно, но факт. Специалист в ментальной магии при первой же попытке проникнуть в мозги к Харину сходу налетел на глухой барьер, который отбросил астральное тело мага назад, в свой носитель. Студент в этот момент слегка ухмыльнулся одной половиной лица. Но это еще полбеды. Наследник угасшего рода и сам оказался экспертом в контроле сознания. И теперь уже Ларгус был вынужден отбивать атаку за атакой на свой разум. Их мощь с каждым новым ходом парня становилась сильнее и сильнее. Наследник Харинов вел борьбу на истощение, стремясь рассеять внимание оппонента, тем самым заставив того совершать ошибки. Ментальное противостояние двух человек почти физически ощущалось другими в воздухе. Многим из наблюдавших за этой партией в карты становилось плохо, и те удалялись в туалет или подышать на улицу. Но никто так и не сумел догадаться об истинной причине их самочувствия. Всему виной была хитрая магическая система, выстроенная в помещении. Сложное и запутанное заклинание, витавшее в самом пространстве, опутывало невидимыми нитями разум людей, попавших сюда, и подталкивало к нелогичным и неразумным поступкам. Так один мог играть без конца, проигрывая все больше и больше, не в силах противостоять паутине, в которую попал. Другой мог выиграть миллион и завтра же проиграть два, вернувшись в казино как зачарованный. Ложь, основанная на искусстве манипуляции, всегда была тонкой наукой, доступной не всем. И хакер, разгадав секрет ловушки сознания, сумел обернуть это в свою пользу. Скользя по невидимым нитям, тянущимся от одного человека к другому, он ненавязчиво, раз за разом подталкивал тех к неправильным решениям, и выходил победителем из любой схватки, тем самым растревожив истинных хозяев паутины. И сейчас два паука вели битву сразу в двух измерениях. В одном на стол падали карты, в другом волны энергии пытались пробить ментальную защиту. Со стороны Шухова слегка наивно было считать, что он с наскока одолеет одного из создателей системы, которая приносила миллионы золотых в течение нескольких десятилетий. Поэтому сейчас хакер сосредоточенно искал бреши в его ментальной защите, массированно атакуя ее мыслеобразами. Старая добрая DDoS-атака забивала Крофту весь канал коммуникации и отвлекала немалое количество сил на ее фильтрацию. Но это была лишь вершина айсберга. На Земле хакеры часто маскировали настоящий взлом системы подобной атакой, чтобы сложнее было отследить их истинные действия. Как правило, атакуемые начинали яростно бороться с нагрузкой канала, не замечая, что по их серверам уже лазят призраки. Так и здесь. Пока управляющий воевал с видимой угрозой, призраки подбирались с совершенно иной стороны. Матч продолжался уже довольно долго, и Артем решил несколько разнообразить молчаливую атмосферу казино. «Я всегда считал, что покер наиболее близок к философии жизни, чем, например, шахматы. Потому что в картах можно обмануть, не так ли?» Чтобы не терять лицо, поддержал разговор Ларгус. «Именно, все как в жизни. Никто не знает, что у тебя на душе, и какие у тебя карты. Твори, что хочешь, и отвечай за это сам», добавил Крофт. «Вскрываемся». Парень кивнул, и игроки показали комбинации. Две пары в руках управляющего и сету Шухова. Третья победа подряд. «ХММ, вам определенно везет», протянул Крофт. «Да, не отрицаю». Прошла раздача. Игроки продолжили партию. «Шахматы жестоки», продолжал разглагольствовать хакер. «Там побеждают умные. Но что делать нам, обычным людям? Любопытный вопрос. Повышаю. поддерживаю. Игра, где ошибка может стоить партии, мне кажется недостойной. Люди – это всего лишь люди, и они должны иметь право на ошибку. Да, карты более терпеливы в этом плане, задумчиво сказал Ларгус. Повышаю. Ставлю все, Шухов выдвинул вперед свои фишки. Управляющий улыбнулся. Вы настолько уверены в своей победе? Нет, да, не знаю. Может, я просто блефую? Также улыбнулся хакер. Ва-банк, ва-банк. Крофт первым открыл свою комбинацию. На Артема смотрели три карты одного достоинства и одна пара. Фулл хаус, молодой человек. Кажется, сегодня не ваш день. Редкая комбинация, согласился хакер. Но все же не насколько редкая, как это. На стол легли четыре карты одного достоинства. Карри. Лицо управляющего три раза сменило свой цвет. Прежде невозмутимое выражение сейчас перекосила такая гримаса, что Артем забеспокоился, как бы того инфаркт не хватил. Управляющий казино проиграл. Первый и последний раз в своей жизни. Две недели, вставая со стула, произнес Шухов. Место я укажу позже. Я не понимаю, как ты же не смог. Я отразил их все, но ты все равно узнал. Как, бледный как смерть, Ларгус пытался связать слова воедино. Его мозг уже просчитывал варианты того, что с ним сделают в главном офисе, когда все узнают. Полагая несущественным явное, коротко ответил хакер и покинул помещение. Холодный вечерний воздух приятно ударил в голову. Во время этой дикой игры, мозг парня закипал, пытаясь одновременно ментально давить оппонента, следить за комбинациями и самое главное, метить карты. В этом и заключалась концепция победы. Пока Крофт сосредоточил внимание на защите от вторжения в сознание, Артем оставлял магические метки на картах, видимые только ему. Из-за напряжения в воздухе, наблюдатели уже не могли нормально следить за соблюдением правил, пытаясь сохранить собственную ясность ума. Оставалось только дождаться того редкого шанса, выпадения двух редких комбинаций у него и у врага, чтобы тот стопроцентно пошел ва-банк не опасаясь, и проиграл. Так можно было и до утра партию вести, никто не отрицает. Но все же момент истины наступил гораздо раньше. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Как только парень вышел из игорного заведения, невидимые метки на картах рассеялись, потеряв источник энергии, не оставив после себя и следа. Шухов рисовал на бумаге чертеж нового оружия, нового, для этого мира. Парень аккуратно, под линейку, чертил ровные параллельные линии, выводил циркулем окружности, расписывал размеры и диаметр, переводя их в единицы магического мира. Занимался этими вещами хакер преимущественно на бесполезных школьных занятиях, подрядив Кима толкнуть его, если профессор обратит на чересчур усердного студента свое внимание. В результате такой деятельности, на четырех листах были изображены запчасти и составляющие огнестрельного оружия. В данном случае, старого револьвера из 20 века. Поначалу парень хотел создать самозарядное устройство, но быстро осознал, что познаний в конкретно этой области ему как раз и не хватает. Все-таки он не оружейник. Казалось бы, зачем в мире, наполненном магией, пользоваться подобными устройствами? Ведь всегда можно разобраться со своими врагами правильно составленным заклинанием. И проще, и чище. И таскать постоянно на поясе не нужно. В таком ходе мыслей была одна проблема. Заклинаниями убивать, конечно, можно, не вопрос. Но вот задержка в несколько секунд перед полным прочтением заклинания могла позволить противнику поставить барьер. И воюй потом с ним. Выясняй, чей амулет круче. Огнестрел же решал эту проблему на раз-два. В конечном итоге, если очень нужно избавиться от человека, разве есть способ лучше, чем всадить в его сердце чистенькую пулю? И хоть увешайтесь своими заклинаниями, если успеете. А врагов в новом мире у Шухова было много, особенно теперь, после ликвидации казино. Кроме того, в процессе уничтожения аристократической иерархии, ему предстоит пройти путь, утопая по локоть в крови. И если ранее заказанный у семьи маньяков меч, это для массовой, так сказать, ликвидации, то наган Артему нужен был для более тонкой работы. И поручить новый заказ он собирался другому оружейному дому. С Камеронов хватит и особенного меча. Не стоит им знать секреты оружия земли. Поздравляю с выигрышем, равнодушно произнесла Эйзерфорд. В твои способности тяжело поверить, но и отрицать очевидное невозможно. Данные встречи в библиотеке стали для Шухова настолько привычными, что парень мог по выражению лица своей собеседницы угадывать направление ее мыслей. Например, сейчас Нокс была крайне озадачена и пыталась разрешить некую дилемму. Ее выдавали легкие морщинки вокруг глаз, когда та напряженно размышляла. «Спасибо», – в такт ей ответил Артем. «В высших финансовых кругах уже вовсю идет обсуждение банкротства казино, не так ли? За тобой объявлена охота», – проигнорировав вопрос, добавила девушка. «Мне сообщили. Наемники Рокстера и правда докладывали, что за голову Шухова объявлена огромная награда. Добраться до него желали не только бывшие управляющие казино, которых тот оставил без гроша, но и прочие охотники за быстрой наживой, так как выигранное золото, парень передал Линдеру и Вильяму, чтобы те разбили его на партии и спрятали, а вторую часть пустили на агитацию и листовки. В банке не попало ни единого слитка, что и наталкивало преступников на интересные мысли и действия. И если бы не нанятая Рокстаром охрана, что теперь все время терлась неподалеку от хакера, того бы уже давно порешили. «Тебе не страшно?» – поинтересовалась девушка со светлыми волосами. «Ты перешел дорогу людям, которых даже корона предпочитала не трогать». Хакер ухмыльнулся. «Значит, король должен сказать мне спасибо. Я одним махом избавил столицу от твари, которые считались неприкасаемыми, и ликвидировал их поганый бизнес». «Так то оно так», — согласилась Нокс. «Вот только они обманывали в основном аристократию, которую ты так не любишь. Обычные люди их не интересовали. Это не делает их Робин Гудами». «Кем?» «Преступник был такой, забирал у богатых и раздавал бедным». «А, не слышала раньше», — с сомнением протянула Нокс. «Они забирали у богатых, чтобы присвоить себе. Воры грабили воров. А ты для чего забрал?» — усмехнулась Эйзерфорд. «Неужели раздашь все людям?» — продолжала улыбаться та. «Да, без сомнения», — отчеканил Шухов. «Отдам. Но не так, как ты себе представляешь. Я не буду раздавать голодным рыбу. Я научу их ее ловить. Похвальное стремление. Жаль, что это невозможно», — констатировала будущая глава банка. «Это возможно. Просто вы превратили стекла своих домов в зеркала и не желаете ничего видеть». Эйзерфорд подвисла после этой фразы, пытаясь понять смысл сказанного. «В смысле?» – сдалась та. «Вас, писателей, очень сложно понять. Когда ты смотришь сквозь стекло, ты видишь других. Но стоит добавить немного серебра, и получается зеркало, в котором человек видит только себя». «Красиво», – оценила девушка. «Тогда объясни, вот что. Моя семья и я в том числе, иногда помогаем материально тем, кто в этом действительно нуждается. Лечим больных детей простолюдинов в лучших больницах, закупаем продукты и отдаем в деревне в неурожайные годы. И со временем я заметила, что чем больше добра я делаю, тем больше от меня требуют. И когда они не получают желаемого, то обвиняют во всем нас. Что не так?» Хакер рассмеялся. В тишине библиотеки это был особенно громкий звук. «А чего еще ты ожидала от темных и необразованных людей? Вы, знать, специально держите народ в тупом оцепенении, не позволяя ему развиваться и совершенствоваться. Вы боитесь, что грамотное, знающее науки общество избавится от вас как от паразитов. Это ваш самый страшный кошмар. И тем не менее, продолжаете удивляться, почему же вас ненавидит». Хакер перевел дыхание и продолжил. «Твоя семья помогает людям, это похвально». «Нет, правда похвально, но есть нюанс. А что потом? Что будет после этой помощи? А вот что, вы уйдете в закат, как герои, считая свою миссию исполненной, а придут те, кто поднимет налоги вдвое и будет с этих людей три шкуры снимать, заставляя работать днем и ночью. Разовая акция не имеет смысла, пойми это». Вот и получается, что озлобленные от бесконечных попусков люди, пытаясь урвать хоть что-то, требуют больше и больше. Это не их вина, это мир такой. Парень замолчал, устремив взгляд в окно. В академическом парке прогуливались люди. Многие приходили сюда полюбоваться на белые ели. Это растение завезли из горных районов, где лежат вечные снега. Неприхотливым елкам так понравился теплый климат столицы, что те вымахали по 40 метров в высоту и продолжали расти. Если бы не садовники, что регулярно укорачивали их и следили за формой, то академия оказалась бы посреди леса. «И что же делать?» После долгих раздумий спросила Нокс. «Есть ли вообще из этого выход? Кажется, что в таком мире все бессмысленно. Почему тебя это так волнует?» — поинтересовался хакер. «Прежде, никто из аристократов такими экзистенциальными вопросами при мне не задавался. Кажется, мы уже говорили об этом», — произнесла девушка с глазами цвета изумруда. «Мне не нравится, как здесь все устроено. Я хочу другой мир». После этих слов Эйзерфорд встала со стула и направилась к окну. Шухов смотрел ей в спину. Долго смотрел, думал, не было это похоже на игру. Парадокс, однако, повинуясь интуиции, той самой, что не раз подсказывала хакеру, что делать, Когда разум молчал, Шухов поднялся со своего места, подошел к девушке и обнял ту со спины, сомкнув руки на ее плечах. Ног сдернулась, не ожидая подобного от парня, и попыталась обернуться, но Артем крепко прижал ее к себе и не оставил возможности для маневра. Через несколько мгновений попытки вырваться прекратились, и девушка обмякла, отдавая себя в руки хакера. Так они и стояли у витражного окна библиотеки, глядя на кроваво-красный закат. «Новый мир возможен», — произнес Шухов, любуясь цветом облаков в лучах солнца. «Но чтобы его создать, мы пойдем другим путем. Сервер 404. Шухард, если вы когда-либо решите умереть за мечту, тут же откажитесь от нее. Ради великой цели нужно жить, любыми способами. Иначе кто же будет реализовывать вашу мечту?» Глава 12. Страх и ужас. Северные леса представляли собой типичный пример того, как жизнь восходит вновь, после всех попыток ее уничтожения. Некогда выжженные дотла территории, сейчас походили на молодой лес, выросший на месте катастрофы. Новые, пока еще тонкие деревья пришли на смену вековым гигантам, сгинувшим в пламени пожара. Огонь затронул лишь то, что было на поверхности земли, но мощная корневая система древнего леса осталась нетронутой, и именно от нее появлялись все новые и новые побеги. Информаторы Рокстера наконец сообщили хакеру о местонахождении одного из самых крупных эльфийских поселений. После поражения в последней войне, те укрылись в скалистых пещерах широкого ущелья. Когда-то, много веков назад, оно было руслом реки, но по неизвестным причинам пересохло, образовав естественную крепость в самой глубине непроходимых зарослей. Добраться туда торговцы информацией смогли только группой в составе 8 человек. На подходе к ущелью наткнулись на военный патруль длинноухих. В результате схватки разведгруппа потеряла 200-ми, еще 3 эльфы оглушили заклинаниями и взяли в плен, сбежать сумели 3 человека, что и поведали о местонахождении убежища. Вильям предложил Шухову организовать новый отряд, вооруженный специальными армейскими артефактами повышенной мощности, и уже потом идти на переговоры. Но парень, мотнув головой, сразу отбросил эту идею. «Брать оружие на переговоры, значит сомневаться в силе своих слов», — ответил на это Артем. «Я иду один. Возможно, еще успею спасти твоих людей от расправы. Даже если не удастся, можешь не беспокоиться на их счет, они знали, на что идут», — сказал предводитель наемников. «И все равно, они сражались на моей стороне. Если брошу одних, другие могут не пойти за мной. Это не благодетель, это политика». «Как знаешь». Шухов пробирался сквозь северный лес уже 3-й день. В академии он показал поддельную справку о болезни и рекомендованном постельном режиме, чтобы администрация не подняла панику по поводу внезапного исчезновения одного из студентов. В путь он выдвинулся на рассвете на лошади. В магическом мире, где очутился Артем, была интересная система, позволяющая менять коней по прибытии в город. То есть, проехав от одного поселения до другого, чтобы не ждать следующего дня, пока животное отдохнет и восстановит силы, можно оставить его в конюшне, а взамен взять другую. И так пока не доберешься до пункта назначения. Смех смехом, а местное колдунье так и не смогло изобрести телепорт или какое-либо иное средство быстрого перемещения. Даже до паровоза не додумались. В общем, домчав за 2 дня до сторожевого города, хакер пополнил запасы провизии и рванул в чащу, имея на руках лишь примитивную карту с кровавыми пятнами, нацарапанную одним из выживших информаторов. По молодому лесу идти было легко, из рыхлой земли росла низкая трава, так что местных змей было видно за несколько метров. Мягкий мох постепенно захватывал все новые территории, сражаясь с этой самой травой за место под солнцем. Но под конец 3-го дня хакер вступил на территорию, до которой пожар не дошел, и ситуация в корне поменялась. Вековые деревья высотой с хорошую 9-этажку полностью закрывали солнце. Приятное тепло солнечных лучей сменилось мрачными тенями от густых крон и холодом, царившим в древних рощах. Высоко в ветвях парню постоянно мерещились эльфийские воины, целящиеся в него из своих луков. Тяжелая атмосфера старого места была не просто видима глазу, она ощущалась физически. Если молодой лес был наполнен звуками жизни, пением птиц, стрекотанием кузнечиков, то здесь все вытеснила мертвая тишина. Парень шел по веткам, но их хруст тонул в пространстве. Он поглощался этим местом, будто сам лес не желал, чтобы кто-то нарушал его вечный покой. Человек с опаской посмотрел вверх, на закрытые ветвями небо. Солнце давно сползло к горизонту. Скоро наступит ночь. Рокстар особо не давал советов по поводу перемещения в здешних зарослях, но по неизвестной причине обмолвился, что лучше ему, Артему, не ночевать в старой части леса, а если уж и доведется, ничего не говорить с наступлением темноты, молчать, что бы ни происходило вокруг. Более комментариев по этому поводу хакер от него не добился и, плюнув, решил, что тот просто захотел попугать молодого и строптивого. Но сейчас, в жуткой тишине этого места, его слова уже не казались просто шуткой. Спустя час, солнце скрылось полностью и среди деревьев наступила непроглядная чернота. Шухов достал из кармана кристалл, аналог того, что они с ног слицезрели в доме больной девочки, и, прочитав заклинание, активировал его. Мягкий свет озарил пространство. На самом деле, парень не был уверен в правильности своего поступка. Фонарь мог осветить дорогу не только ему, но и тем, кто скрывается в тенях. С наступлением темноты из глубины леса стал наползать густой туман. Воздух сделался настолько влажным, что лицо у парня покрылось холодной испариной. Белесое марево клубилось под ногами, причудливо завихряясь при каждом шаге человека. С тех пор, как Артем ступил под кроны древнего леса, ему все время казалось, что кто-то смотрит в спину. Недобро смотрит. Шухов несколько раз оборачивался, но никого не видел. Сейчас же ощущение чужого взгляда стало почти осязаемым. Интуиция, та самая, что уже не раз выручала хакера из беды, вопила об опасности и требовала срочно покинуть это место. Вот только пути назад у него нет. Слишком далеко он зашел ради своей цели и зайдет еще дальше. Свет кристалла озарял пространство далеко впереди, и поэтому Шухов не сразу заметил, как видимые участки пространства между деревьями стали исчезать. В прямом смысле этого слова, еще секунду назад освещаемая поляна в 10 метрах, сейчас пропала из поля зрения, как корова языком слезала. Тьма медленно окружала человека. Хакер остановился. Теперь он видел. Пространство исчезало в темноте, идущее из центра леса. В абсолютной тишине это выглядело не просто жутко, это было дико. Развернувшись, Артем обнаружил, что за спиной вообще ничего нет, кроме абсолютной черноты, и свет маленького кристалла уже не мог разогнать ее. Мир исчез. Не было лево и право, не было неба, только туманная непроглядная чернота. Свет артефакта теперь освещал маленькое пятно под самыми ногами. Его силы хватало лишь на это. Мрак был плотным и непроницаемым, как стена. Если вытянуть руку вперед, она по локоть исчезала из области видимости. Прежде не увлеченный в вере Шухов сейчас вспоминал все молитвы, какие только знал. Но вот вопрос, помогут ли они? Постояв минут пять в безмолвии, Шухов понял, что слуховой аппарат нуждается хоть в каком-то звуке, ибо человек начал слышать шум собственной крови, бегущей по венам. И тогда он сделал то, что от чего отговаривал его Рокстар. «Эй, тут кто-нибудь есть?» – прокричал Артем в темноту. Ответа не последовало. Его вопрос, как и свет, утонул в подступившем мраке. Парень сделал шаг вперед, потом еще, и еще. Ничего не происходило. Как известно, туман и темнота размывают границу между реальностью и фантазией, вымыслом и правдой. Нереальное всегда сильнее реальности, потому что позволяет существовать невозможному и видеть то, чего не существует. У разных людей разные страхи. Некоторые из них настолько глубоки, что стали инстинктами, а некоторые настолько распространены, что стали казаться нормой. Но есть среди них особый, изначальный страх, боязнь перед неизвестным. «Кто-нибудь есть?» Донеслось из черной глубины леса. Было это так неестественно и неожиданно, что хакер замер на месте, весь обратившись вслух. Он очень надеялся, что это эхо его собственного голоса, многократно отраженное и преломленное, пройдя путь, возвращалось обратно. Но доподлинно известно, что эхо – это ослабевание звука, но не его усиление. «Тут кто-нибудь есть?» Снова кричали в глубине леса, но теперь гораздо ближе, чем раньше. В темноте страх превращается в ужас. Шухов ощутил, как его сердце стало пропускать удары. Дыхание сбилось и стало частым, неровным. Там во тьме что-то было. Ночь скрывала чье-то присутствие. Но чье? «Эй, тут кто-нибудь есть?» Его собственный голос звучал уже в паре сотен метров впереди. Оно приближалось. В панике Артем уже собирался было потушить единственный свет, что сейчас был на его стороне, но дикий ужас не позволил этого сделать. Посреди темной бездны, этот кристалл, купленный на рынке за несколько медиков, все, что у него осталось. Ни его познания в магии и структуре мира, ни весь его колоссальный жизненный опыт не смогли помочь, когда происходили вещи, лежащие за гранью нормальности, за гранью добра и зла. «Есть!» — раздалось в темноте. «Тут есть!» Порядок слов изменился на утвердительный, и это могло означать только одно. «Эй!» – заорали из леса. «Есть! Есть! Есть!» Тут, искореженные, вырванные из контекста звуки его собственного голоса доносились все ближе и ближе. Похоже, хакер совершил ошибку, придя сюда один, ведомый мечтой, и это будет последняя ошибка в его новой жизни. Немного жаль, правда, что и в этом мире не получилось ничего. И тогда человек засмеялся, громко и надрывно. Шухов хохотал как сумасшедший, нервы сдали окончательно, и теперь, темное, как окружающее его пространство, ненависть, что жила в глубине его души, решила напоследок показать зубы этому миру. Вытеснив с собой ужас, ярость затмила разум и бросила застывшее тело вперед, во тьму. Хакер ринулся навстречу собственному голосу, навстречу смерти. Человек, несущийся сквозь черноту, не заметил, но кристалл в его руке сейчас сиял как солнце, подпитываемый эмоциями хозяина. Это маленькое светило разрезало собой бесконечный мрак и освещало путь идущего навстречу с собственным ужасом. «Есть, есть, эй!» – визжал лес впереди. Шухов услышал звук приближающихся шагов с той стороны. Они были точь-в-точь, как у него. Даже ритм бега выдерживался. До столкновения оставалось пара секунд. «Стой, человек!» – раздался в голове мелодичный женский голос. «Дальше сейчас нельзя!» Парень бежал так, что затормозить удалось только упав на землю, пару раз перекатившись через себя. В 5 метрах от него, судя по звуку, сделали то же самое. Встав на ноги и опершись на дерево, едва дыша, Артем спросил: «Кто ты? Кто ты?» Ответила пустота в паре метров от него. «Не говори», снова раздался голос в голове. «Храни молчание, и оно не тронет. Сейчас не время идти вперед, маленький мечтатель. Проход сквозь тьму закрыт для смертных. Жди, пока тени уйдут. С первым лучом рассвета ты встретишь того, кого ищешь. Кто ты?» Уже мысленно задал вопрос Шухов, но ответа так и не получил. Неведомый благодетель больше не отвечал. «Кто? Ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Впереди темнота продолжала сходить с ума, но теперь было не страшно. То ли эмоции схлынули, то ли голос в голове придал уверенности, что все будет в порядке. Хакер уселся на корень дерева и стал ждать, пока мир станет прежним. Артем ни о чем не думал сейчас и ничего не желал. Невидимые лесные боги продолжали свои дьявольские игры в считанных метрах от него, но парень просто смотрел на свой фонарь, что продолжал дарить яркий и спокойный свет. Здесь, среди пустоты, он внезапно показался Шухову очень красивым, а еще, невероятно теплым, и таким своим, как появляется драгоценное. «Потеряй, а потом найди». Все закончилось так же внезапно, как и началось. В один момент в древнем лесу снова наступила тишина. Всепоглощающая тьма отступила, не оставив после себя ничего. Впереди снова пролегали обычные тени, отбрасываемые высокими деревьями, от света кристалла. Окружающее пространство снова стало обычным, слегка приглушенным, но привычным. «Кто ты?» Из желания удостовериться в верности наблюдений, хакер задал вопрос в тишину, и тишина не ответила. Путь был свободен. Выйдя из леса, Артем посмотрел на восток. До восхода солнца оставалось пара минут. «Интересно, окажется ли верным?» «Замри, руки за голову, чтобы я их видел», — раздался за спиной парня резкий голос. Выполнив указание, человек обернулся через плечо. Да, и это предсказание голоса оказалось верным. Перед Шуховым в полном боевом обмундировании стоял эльф. Первый солнечный луч упал на ветку дерева над головой парня. Наступил новый день. Хакера связали и пинками погнали вниз, по извилистой тропе, змеей спускавшейся в ущелье, что представляло собой скалистую долину, рассеченную пополам руслом высохшей реки. Высота самого длинного выступа была не менее 400 метров. Трещины в стенах со временем превратились в настоящие пещеры, уходящие глубоко под землю. Естественная природная цитадель служила последним убежищем для народа, который вытеснили из собственного дома. Эльфийская раса была самой долгоживущей из всех. Средний возраст представителей этого вида доходил до 300 лет. Еще одной отличительной их особенностью была некая сказочная красота, которой не обладали представители других рас. Вероятно, именно эти два параметра сильно раздражали людей, и те в свою очередь мстили эльфам за их природные черты. Не сказать, что это была лютая вековая вражда между двумя народами, нет. Просто временами происходили обострения конфликтов на почве прихода новых королей к власти. Каждый из них стремился повысить свой статус за счет маленькой победоносной войны с соседом, и, как правило, под раздачу попадали то зверолюди, то эльфы. Неудивительно, что последние относились к людям не очень дружелюбно. Шухова связали и пинками погнали вниз по каменной тропе. Длинноухий патруль, состоящий из троих воинов, вооруженных луками, в процессе конвоирования нарушителя как-то странно поглядывал на небо, будто ожидая, что оно разверзнется и оттуда полезут демоны. И честно говоря, хакеру эта картина очень не понравилась. «Кого вы там высматриваете?» — решил задать вопрос человек. «Шагай давай», — толкнули его сзади. «Скоро узнаешь». Наконец, спустя час такого сопровождения, Шухова привели в одну из каменных пещер, что находилась под сводом скалы. Та нависала над входом, как козырек над подъездом. Внутри царил полумрак, подсвечиваемый лишь флуоресцентными растениями, что давали мягкий, призрачный свет. Высокий потолок оплетала некая живность, своим видом напоминающая земной хмель, но приспособившийся к жизни в темноте. По просторному помещению сновали эльфы. Каждый спешил по своим делам, так что на Артема сначала просто не обратили внимания. Патруль прошел первую пещеру и свернул налево, в узкий проход. Дальше пленника провели по лабиринту коридоров, похожих один на другой, как две капли воды. Уверенно поворачивая то влево, то вправо, командир отряда погружался все глубже в недра горы. Наконец путь привел их в шахту, выдолбленную уже ручным способом. Здесь в камерах за толстыми решетками находились узники, местный аналог тюрьмы. Взяв связку ключей со стены, эльф пошурудил в замке одной из решеток и, отворив ее, затолкал человека внутрь. «Сиди здесь, падаль. Эти стены – последние, что ты увидишь в жизни. И все-таки ты передай мои слова своему вожаку», – бросил парень. «Думаю, он не откажется от встречи со мной». Встретившись с эльфами при выходе из леса, хакер заявил, что желает говорить с их главарями по поводу возвращения лесному народу утраченных территорий. Но вооруженные луками солдаты лишь хорошенько того отделали и связали. «Ага, обязательно передадим. Нам только советов от людей еще не хватает, для полного счастья», — осклабился один из конвоиров. Хакер тяжело вздохнул, переговоры обещали быть долгими. Когда патрульные наконец ушли, из соседней камеры раздался голос. «Ты от Вильяма?» Голос был глухим и сиплым. Человека явно давно нормально не кормили и не поили. «Можно и так сказать», — задумчиво протянул Шухов. «Сколько вас здесь?» «Двое. Третьего недавно увели наверх и с концами». «Зачем ты пришел сюда?» «За армией», — коротко ответил хакер. В соседней камере раздался звук, будто кто-то хотел что-то сказать, но подавился в процессе и теперь не мог нормально вздохнуть. Артем отошел к дальней стене и уселся на каменный пол. «Сейчас начало дня. Если к вечеру его не отведут к старейшинам, придется заявляться в гости самому». Артефакт у Шухова отобрали еще в процессе связывания при выходе из леса. Благо, тот особо и не сопротивлялся. Обыскав его и убедившись, что больше ничего опасного у человека с собой нет, эльфы угомонились. Совет Рокстера про запасные амулеты Артем, конечно, проигнорировал, но без защиты хакер не остался. Просто он не хотел, чтобы лидер наемников знал, каким именно образом парень решил пронести оружие на территорию потенциального врага, ибо оружием этим стало его собственное тело. Магию можно использовать не только из артефактов, но и из жизненной энергии. Минус такого способа в том, что как только иссякнет необходимый минимум для поддержания работоспособности тела, биение сердца прекращается. Дабы этого избежать, программист разработал простой и незамысловатый способ увеличения этой самой жизненной энергии – убийство. Убийство другого человека за счет полного поглощения его энергии. Работало это примерно так. С помощью сложного, комбинированного заклинания, маг выкачивает силу из тела другого живого существа и вливает ее в свои мышцы, ткани и кости. Шухов поначалу хотел запитаться от животных, но, разобравшись в вопросе получше, уяснил, что энергия энергии рознь, и что может произойти, если смешать человеческую составляющую и звериную, непонятно. Посетив в одну из ночей городскую тюрьму и добравшись до самых отъявленных рецидивистов, маньяков и насильников, которых было не жаль, Шухов выкачал энергию из 25 человек. Он бы и больше трупов оставил, но после второго десятка парню поплохело, не морально, физически. Тело распирало от наполнявшей его силы. Казалось, еще чуть-чуть, и он взорвется как бомба. Именно эта энергия и позволяла парню маршировать сквозь леса и поля как терминатору, практически не ощущая усталости. Солнце, висевшее весь день над ущельем, клонилось к горизонту. За проведенные в камере 12 часов, к Артему так никто и не пришел. Его просьба так и осталась без ответа. Жаль, очень жаль. Придется самому сходить, спросить. Глаза мага засияли изнутри ярким светом. Приложив руку к замку, хакер применил заморозку. В считанные секунды металл покрылся инеем. В сырой шахте стало холодно. Молекулы железа, остановившие движение, когда их температура упала до абсолютно нуля, уже не представляли из себя цельную кристаллическую структуру. Удар ногой, и решетка с грохотом отворилась, грохнув о стену пещеры. «Как?» — раздалось из камеры справа. «Да кто ты такой? Освободи и нас. Мы поможем», — произнесли слева. «Обязательно освобожу. Ждите меня здесь. Сейчас это самое безопасное место». Шухов набросил на себя невидимость и стал подниматься вверх по тоннелю.